Хрущеву не понравилась программа пребывания в Албании, мало встреч с людьми, и он потребовал ее откорректировать уже во время визита. Албанцы подавили в себе возмущение и с этим тоже смирились. Без всякой дипломатии Хрущев гнул свою линию. «А это зачем?» — спросил он, ткнув указательным пальцем в скульптуру Сталина у входа в текстильный комбинат, построенный Советским Союзом. Молча выслушал разъяснение сопровождавшего его премьер-министра Мехмеда Шеху. «Сталина чтут в Албании, так как он направил ультиматум Титу, когда тот же был готов силой присоединить ее к Югославии. Мы с автоматами в руках ждали нападения. С его именем связано и строительство нашего промышленного первенца-комбината, которым мы гордимся». «А чего гордиться?» — сказал Хрущев. «Построят вам комбинат уже устаревший, в один этаж. За границей давно уж строят многоэтажные производственные здания». В своей главной часовой речи, произнесенной на митинге без заранее подготовленного текста, Хрущев заявил: «Если США поставят свои ракеты в Греции и Италии, то мы разместим свои в Албании и Болгарии». Мне показалось, что албанцы были ошеломлены, но довольны, так как нуждались в гарантиях и таким образом могли надеяться их получить. Одновременно прозвучало предложение Хрущева превратить Средиземноморье в зону мира. В этой же речи он неожиданно выразил соболезнования Соединенным Штатам по поводу кончины Джона Фостера Даллеса, государственного секретаря, известного своей, мягко говоря, антисоветской позиции. Это не помешало Никите Сергеевичу заявить, что в последние годы своей жизни Даллес изменился. Словом, в выступлении было много новых моментов, хоть отбавляй. С этой речью была связана острая коллизия для меня. К моменту ее произнесения уже было ясно, что Хрущев будет все время выступать без текста, а его речи стенографироваться, затем редактироваться двумя помощниками — Шуйским и Лебедевым, и лишь после одобрения у Хрущевым окончательного текста передаваться в ТАСС. На всю эту работу требовалось много часов. Албанцам сказали сразу, что они могут публиковать выступление Хрущева только по ТАССу. Они справедливо обиделись, и по радио Тирана на отчеты передавали, как сообщает ТАСС, выступая в Тиране, Никита Сергеевич Хрущев сказал то-то и то-то. То ли по неопытности, то ли потому, что ответственность за выполнение порученной мне столь важной миссии освещать по радио визит советского лидера в Албанию отодвинул на задний план все формальные моменты, я решил вторгнуться в святая святых в порядок публикования выступлений генерального секретаря. Подошел к его помощникам и сказал: «Разрешите мне готовить для передачи на московское радио изложение основных идей, высказываемых Никитой Сергеевичем. Я буду, конечно, показывать вам, а потом срочно сообщать все в редакцию, иначе я не очень понимаю, для чего я здесь нужен. Только для того, чтобы передавать антураж?» «Если такой смелый, — сказал Шуйский, — пиши и передавай под свою ответственность». Я это и сделал. Выдвинув главные идеи речи Хрущева на первый план, продиктовал корреспонденцию по телефону нашим стенографисткам в Москве, а сам, довольный собой, пошел пить пиво. Вдруг подходит ко мне корреспондент «Правды» Ткаченко, с которым у нас потом установились дружеские отношения, и говорит: «Иду из резиденции, там переполох. Речь Хрущева решили не публиковать, но она улетучилась. И сейчас пошли на нее отклики во всем мире. Ищут, кто виноват в утечке». У меня сердце ушло в пятки. Я представил себе, как меня срочно отзывают в Москву, исключают из партии, снимают с работы. Кстати, все тогда так и могло получиться. Увидев мое побелевшее лицо, Ткаченко ухмыльнулся. «Я пошутил».